Глава 44. Был ли Всеволод Петрович Марковин полковник госбезопасности, или был денди, или голливудский актер, или член Виндзорской династии, но он был эстет, виртуоз, утонченный стилист, под стать Ушицу. Он понимал жизнь как театр, увлекательный, опасный и злой. Ушиц получил наставление Всеволода Петровича Марковина и бросился их исполнять. Руководство отправляло его за границу, чтобы он сошелся с либеральной эмиграцией и пресек ее подрывную деятельность. Ему надлежало сблизиться с лидером эмиграции Артуром Витальевичем Насеткиным, который создал на Украине русское правительство в изгнании, планировал вторжение в Россию и провозглашение свободной русской республики. Был куплен билет в Стамбул с последующим перелетом в Киев. В ресторане «Мираж» Ушиц прощался с маркетологом Анной Павловной. Он нуждался в проводах, нуждался в слезах любимой женщины, в ее прощальных горьких поцелуях. Анна Павловна оставалась каналом связи и женой Ушица. Она готовила встречу Ушица и Насеткина, страшилась за любимого, гордилась его отвагой и доблестью. Ее томили дурные предчувствия. Анна Павловна не хотела расставаться с любимым, старалась его удержать и пускала в ход обольщение. «Мой родной, мой нежный Ленечка, зайчик мой, не покидай свою беззащитную курочку. Как же я останусь одна? Скоробеи будут грустить без тебя, и боги с пёсьими головами, и воины с ястребиными клювами. И никто, никто мне не скажет, ты моя драгоценная курочка, а я тебе не скажу, зайчик мой ненаглядный». Анна Павловна причитала по бабье, по-русски. В ней проснулись ее деревенские бабки, прабабки, шедшие за гробами умерших мужей. Из гробов торчали носы. Ушица раздражали древнерусские вопли. Он хотел, чтобы его провожала баронесса, дарила медальон с локоном, как провожали петербургские дамы своих любовников на Кавказскую войну. «Ах ты мой зайчик, посмотри на свою курочку!» Они привлекали внимание. Ресторан переливался хрусталями бокалов, шелестел голосами, дразнил ароматами проносимых блюд. Официанты в одинаковых сюртуках и фартуках перелетали от стола к столу, как черно-малиновые птицы. Ушиц чувствовал, что за ним наблюдают. Полковник Марковин приставил к нему наружное наблюдение. Соглядатаем мог быть полный жизнерадостный господин за ближним столиком. Он громко смеялся мокрым ртом после каждого слова ускалицей дамы, похожей на борзую собаку. «И что ты, Ленечка, потерял на этой проклятой Туреччине и в этой глупой Хохляндии?» Анна Павловна готовила себя к вдовству. «Или полюбилась тебе чернобровая турчанка в восточных шелках? Или бойкая хохлушка в красных сапожках? И ты забыл свою курочку?» Она видела прекрасное белое с античным носом лицо Ушица в гробу среди свежих сырых роз. Любовь к Ушицу преобразила Анну Павловну. Куда делась ее плоскостопие, серые пластилиновые щеки, начинавшие сидеть неухоженные волосы? Куда пропали старомодные блузки, в которых ворочались груди, словно она прятала под блузкой щенков? Она превратилась в элегантную даму. Волосы лежали золотой короной, кожа после массажей и питательных кремов стала жемчужной. Ноги на высоких каблуках выступали царственно и пленительно. Высокая грудь под французским жакетом дышала взволнованно, заставляя заглядываться мужчин. Она выглядела светской дамой, и при этом в ней оставалась русская, кустодиевская. Эта кустодиевская раздражала Ушица. Анна Павловна не угадывала раздражение Ушица и продолжала сетовать. «И кто же эта разлучница, укравшая у меня ненаглядного зайчика? Кто эта змея подколодная?» Господин за соседним столиком хохотал. Дама с чутким носом борзой собаки оборачивалась. Эти оба, изображавшие супружескую чету, были агенты полковника Марковина, наблюдали за ушицем, отслеживали его связи. «Ты, Ленечка, красавец, лучший из мужчин. Таких талантов не сыщешь. В тебе все прекрасно. Голос, ум, мысли, вкус и то, как ты держишь бокал, как подхватываешь вилкой кусочек рыбы. Я любуюсь тобой. Думаю, за что Бог наградил меня таким мужчиной? Я счастлива, Ленечка. Обожаю тебя, мой зайчик». Ушиц видел ее голубые рязанские глаза, их лучистое сияние, какое возникает у влюбленной женщины после глотка вина. Ушицу хотелось прервать приторное сладкоречие Анны Павловны, выплюнуть надоевшую карамельку. «Я тебя не люблю», — он посмотрел на ее переносицу, куда был нанесен удар. «Мне скучно с тобой. Ты как тусклая лампочка. Я хожу к проституткам. Сегодня перед нашей встречей был у худенькой молоденькой девочки, дюймовочка, но в постели акробатка. А ты как моржиха, толстая и холодная». «Что ты говоришь такое ужасное, Ленечка?» — ахнула Анна Павловна, роняя на скатерть ломтик копченого мяса. «Не верю. Ты выдумываешь?» Анна Павловна закрыла ладонями уши, прижала золотые сережки. С ужасом и обожанием смотрела на злого шутника. Ушиц чувствовал, как в нем сочится веселая злоба. «Ты уродина! У тебя живот, как у кенгуру, булыжники можно класть, а груди, как адыгейские сыры, и пахнут сырами». Он хотел причинить Анне Павловне боль. С удовольствием видел, как задрожал у нее подбородок, и в глазах синева стала мокрой. «Ленечка! Какой ужас!» Ушиц видел, что проткнул Анне Павловне кожу, ей больно, и хотелось сделать больнее, вогнать иглу глубже. «Посмотри, как ты одеваешься, как продавщица в сельском магазине. Безвкуснее тебя только огородное чучело. Боже, тебе нравился мой жакет, он французский». Анна Павловна стала оглаживать на себе жакет, стараясь натянуть его на полную грудь. Ее лицо утратило жемчужное свечение, почернело. Щеки оплыли, как пластилин. Она страдала. Ушиц наслаждался ее страданием. Она не вставала, не убегала. Она любила его, сносила оскорбления. Это раззадорило Ушица. «Ты тупая! С тобой не о чем говорить, только о ценах на меховые изделия. Когда ты открываешь рот в компании моих друзей, мне хочется спрятаться от стыда. Примитивная тупая мещанка». «За что ты так, Ленечка? Я люблю тебя, рискую жизнью. Если узнают, что я делаю для тебя, меня посадят в тюрьму, может, убьют. Я бы сам тебя убил, когда смотрю, как ты жуешь, слышу твое чавканье, нюхаю твой кислый запах. Когда ты уходишь от меня, я спешно меняю белье. Оно пахнет псиной. Ведь ты так не думаешь? Ты разыгрываешь спектакль? Если так, я тебе подыграю. Да, я уродина, я неряха, тупица, дура. От меня пахнет псиной. Но я люблю тебя, как собака. Ты хуже собаки. Ты приставлена ко мне, следишь за мной, предаешь меня. Ты полицейская ищейка. Я та, что любит тебя, готова жизнь за тебя отдать. На все готова». «Действительно на все?» — Ушиц встрепенулся. «На все, на все!» — Анна Павловна умоляла Ушица, цепляясь за последнюю надежду удержать его. Ушиц чувствовал веселое злое вдохновение. Рождался увлекательный спектакль. Эстетика магического конструктивизма требовала воплощения. «Ты действительно сделаешь, о чем тебя попрошу? совершишь подвиг во имя нашей любви?» «Все сделаю, Ленечка!» Ушец жонглерским жестом перехватил пробегавшего официанта. «Что желаете? Принесите рыбу. Стейк на гриле, на пару. Прежде чем я решу, принесите сырого сибаса. Хочу посмотреть. Сделаем». Официант ускользнул. Анна Павловна платочком утирала слезы, смотрела в зеркальце на свое несвежее со множеством пор лицо. Господин за соседним столиком неуемно хохотал. Дама, похожая на борзую, улыбалась длинным собачьим ртом. Появился официант. Нес деревянную доску. На доске в крошках льда лежал длинный сибас с лиловым отливом, желтым глазом и красными жабрами. «Отлично!» — ушец рассматривал рыбину. «Оставьте, я полюбуюсь». Официант исчез. Крупицы льда таяли, мерцали. Рыбу окружало сверкание. Казалось, она явилась прямо из моря, из рыбацкого челна, пахла молокой, водорослями. «Ленечка, я не хочу рыбу!» — всхлипывала Анна Павловна. «Мы уже наелись. Поедем к тебе. Ты сказала, что совершишь подвиг во имя нашей любви». «Да, совершу», — Анна Павловна отирала хлюпающий нос. «Возьми эту рыбу за хвост, подойди к соседнему столику и плюхни рыбиной по морде этого жирного борова». «Что ты, Ленечка, разве можно? Ты сделаешь это, и мы поедем ко мне. Иначе я встану, и мы больше не увидимся». Анна Павловна со страхом смотрела на ушица, на рыбу, на хохочущего господина. И снова на рыбу, на ушица. «Ну, курочка моя драгоценная, возьми рыбку, залепи по роже поросеночку». Анна Павловна шатко поднялась, дернула локтями, стараясь отодвинуть рукава. Взяла рыбу за хвост. Рыба выскальзывала. Анне Павловне не сразу удалось оторвать ее от доски. Держа перед собой рыбину вниз головой, с несчастным лицом, как лунатик, она пошла к соседнему столику. Господин увидел ее и продолжал смеяться. Анна Павловна размахнулась и шлепнула господина тяжелым сибасом, залепила ему лицо. Рыба упала на грудь господину. Анна Павловна, хромая на высоких каблуках, побежала. Ушец бросил на стол деньги, подхватил Анну Павловну и повлек к выходу. Слышал, как ревет господин, сбрасывая с груди мокрого сибаса. В такси ушец принюхивался к Анне Павловне, улавливал запах рыбы. «Ты у меня морская царевна!» — обнимал он ее, весело вспоминая, как толстый господин борется с сибасом. Это напоминало рассказ Хемингуэя «Старик и море». Он отвез Анну Павловну и вернулся домой. Дома подошел к орхидее и поцеловал розовые цветы, пробежал губами по хрупкому стеблю, нежно огладил глянцевитый лист. «Ирина, любовь моя!» Цветок провожал его в опасное странствие. Цветок был баронессой, прекрасный возлюбленный. Цветок будет молиться о нем, ждать его из кавказских ущелий, примет покрытое ранами увенчанного наградами. Они встретятся на балу, он станет с ней танцевать среди белых колонн. Его раненая рука на черной перевязи будет прекрасно смотреться рядом с ее голубыми шелками. Саквояж был собран. Завтра в полдень он будет в Стамбуле, к вечеру в Киеве, и приступит к исполнению смертельно опасного задания. Как нелегал, внедриться в штаб неприятеля. Но кто неприятель? Насеткин, к которому посылал его полковник Марковин, был друг, а полковник Марковин был неприятель. А Ушец был двойной агент, которому при разоблачении грозила лютая смерть. Он шел на опасное задание, и никто не напутствовал его добрым словом, не крестил на дорогу, не вешал на грудь охранный амулет. Ирины не было, а вместо нее была тучная, стареющая, пахнущая сладкими духами и рыбой баба. Другой он не был достоин. Другая его любовь, волшебница, прекраснейшая из женщин, предпочла его ничтожеству, мерзавцу, бездари, мелкому шулеру. «Сука!» — прошептал он. «Сука! Сука!» — прохрипел он. «Сука! Сука! Сука!» — заорал он, слыша, как едкая, кипящая отрыжка поднялась и жгла горло. «Убью тебя, сука!» Он схватил молоток и кинулся к подоконнику. Схватил горшок с орхидеей, вырвал с корнем, швырнул на пол. Молотком стал плющить хрупкий стебель, рвать цветы, дробить корни, терзать глинцевитые листья. Он молотил по цветку, чувствуя, как хрустят кости в ногах Ирины. Лопается вена на горле и хлещет кровь, страшно круглится выбитый темный глаз. «Сука! Сука!» Он изнемог, отбросил молоток. Истерзанный цветок лежал на полу. Ушец на четвереньках, дополз до кровати и заснул в саркофаге среди скарабеев, пёсьих голов и ястребиных клювов. На другой день в полдень Ушец сидел в стамбульском аэропорту, дожидаясь рейса на Киев. Аэропорт гудел, как бак с подогревом. Звенели голоса, возвещавшие посадки и взлеты. За окнами катил огромный, сияющим фюзеляжем, Airbus. Двигатели отвисли, как тяжелое коровье вымя. Далеко на взлетном поле взмывал Боинг. Валила толпа, вязко слипалась, растекалась среди ресторанов, витрин, рекламных панно с изображениями Эйфелевой башни, египетских пирамид, американских небоскребов. Ушец сидел, пропуская мимо бесчисленное множество лиц. Лица возникали на мгновение и пропадали, чтобы умереть навсегда. Ушец отпускал их в могилы. В толпе появлялись арабские шейхи в белых балахонах, напоминавшие пингвинов. Бородатые остроносые, в черных шляпах хасиды, похожие на грачей. Проплывала, качая бедрами под цветастым платьем, африканка со множеством смоляных косичек. Прошел в оранжевой хламиде бритоголовый бонзо с голыми шоколадного цвета руками. Аэропорт был варевом рас, религий, языков. Ушец наслаждался разноцветным разноликим месивом, среди которого он был малой крупицей. Был незаметен, готов потеряться, скрыться от соглядатаев, от мстительных врагов и опасных друзей, от горьких разочарований и гибельных искушений. Он не полетит в Киев, а возьмет билет на Сидней. Перелетит на Эрбасе океан в Австралию. Из Сиднея на Боинге доберется до Новой Зеландии, до Веллингтона. Оттуда на Фальконе до Тауранга. Пересядет на автомобиль и будет мчаться до предгорий, где кончается асфальт, и в редких поселках живут пастухи. На повозке, запряженной бойкой лошадкой, доберется до утлой хижины, крытой розовой щепой эвкалипта, распахнет висящую циновку и увидит за простым крестьянским столом полковника Всеволода Петровича Марковина, его спокойные глаза сельского учителя. Ушец рассмеялся. Объявили посадку на Киев. Он подхватил саквояж и пошел искать выход на посадку.